не осознавая, что ведьмак просто пошел на поправку. Получилось, что оба они ошибались, и лекарь, и сиделка. Спустя несколько часов жар спал, и ведьмак начал откашливать густую мокроту. В конце концов, носовые платки кончились, и я просто... разорвал на лоскуты еще одну простыню. Учитель медленно поправлялся, и опять мы были обязаны этим Алисе.